Поход Ксеркса. Поход через Геллеспонт, Фракию и Македонию. 489-481 года до Рождества Христова. Дарий не мог перенести позора своего войска в Греции. Он решил с еще большими силами напасть на афинян. С этой целью он разослал воззвание по всему своему государству, приказал строить корабли и собирать запасы. В течение 3 лет во всей Азии происходило необыкновенное движение. Египет, который был всегда ненадежным владением, отложился. Между детьми Дария от его первой жены, родившимися еще до вступления его на престол, и от второй, Атоссы, с которой он сочетался браком, будучи уже царем, возник спор за право наследования престола. Спор этот Атосса, благодаря своему всемогуществу, решила в пользу своего старшего сына Ксеркса. Во время военных приготовлений Дарий в 486 году до Рождества Христова умер. Ксеркс прежде всего усмирил восстание в Египте, который должен был искупить свое отпадение еще более тягостной зависимостью. Между тем, проживавший в Сузах царь Демарат и сын Гиппи Писистрат, а в Лариссе Аливады, потомки фессалийских царей, и, наконец, зять самого Ксеркса Мардоний, который желал владычествовать над Грецией, подстрекали царя к войне с Элладой. Начались приготовления. Ксеркс желал выставить такие вооруженные силы, каких не видел еще мир. Все необозримое государство пришло в движение. Более 50 племен, различных по языку, нравам, оружию и одежде, должны были выставить войска. Все приморские народы от Египта до Геллеспонта обязаны были снарядить корабли и собрать огромные запасы в прибрежных городах Фракии для прибывавшего туда войска. Для безопасности флота перешеек между Афонским мысом и материком был прорыт и сооружен канал, в котором могли разойтись 2 корабля. Осенью 481 года до Рождества Христова многочисленные войска собрались в укрепленном сборном пункте в Криталле, в Каппадокии, а затем были отведены к Сардам. Из Сард, где царь провел зиму, он послал вестников в греческие города, кроме Афин и Спарты, требовать земли и воды. Решив провести войско в Европу сухим путем, Ксеркс приказал навести через Геллеспонт, близ Сеста, 2 моста на судах. Когда же буря разорвала мосты, Ксеркс велел строителей их казнить, а морю дать 300 ударов и бросить в него кандалы. Когда мосты были исправлены, царь выступил с войском из Сард и направился к северо-западу от Геллеспонта. В реке Скамандре, к которой подошло войско, не хватило воды, чтобы напоить все это бесчисленное множество людей и животных. Ксеркс посетил город Пергам к юго-востоку от Трои, чтобы осмотреть местность, где впервые сразились Греция и Азия. Через несколько дней войско достигло последнего азиатского города Абидоса. Здесь Ксеркс пожелал сделать общий смотр. Для этого абидосцы должны были построить возвышенное место из белых камней, с которого он мог обозреть все свое бесчисленное сухопутное войско и флот, расположившийся в открытом море. По его желанию было дано примерное морское сражение, в котором победу одержали сидоняне. Сначала Ксеркс смотрел на бесчисленную громаду людей с радостным изумлением, но потом с грустью и со слезами. Ему пришла в голову мысль, что, может быть, из всех этих людей ни один не доживет до 100 лет. Вплоть до Геллеспонта путь был усеян миртовыми ветвями, а на мосту были сожжены благовония. Ксеркс сам совершил в честь восходящего солнца жертвенное возлияние из золотой чаши, помолился и бросил в море чашу, золотой кубок и персидскую саблю. Затем началась переправа. Она продолжалась непрерывно 7 дней и 7 ночей. Во Фракии, на обширной равнине при Дариске, у истока реки Гебра, ныне Марица, сделали подсчет всего войска. Отсчитали 10 000 человек, поставили их плотно друг к другу и огородили забором. Потом вывели их из этого огороженного пространства и наполнили его новыми воинами. И так повторяли 170 раз, пока в огороженном месте не перебывали все воины. Таким образом, вычислили, что всего в войске было 1 700 000 человек. К ним присоединились еще вспомогательные войска фракийцев и македонян. Однако с большей достоверностью можно принять показания, что Ксеркс повел против Эллады сухопутное войско в 800 тысяч человек и флот из 1200 военных кораблей экипажем около 250 тысяч человек. Удивительно было смешение различных одежд и оружий отдельных племен. Тут можно было видеть персов в тиарах, цветных узких кафтанах с рукавами, длинных шароварах, с копьями, луками, стрелами и кинжалами, ассирийцев в шлемах с палицами, окованными железом, индийцев в одежде из бумажной материи с луками и стрелами из тростника, каспийцев в шубах, сарангов в высоких сапогах, эфиопов в львиных и барсовых шкурах с обнаженным телом, расписанным наполовину черной, наполовину белой красками, фракийцев в лисьих шапках и так далее. Геродот описывает 56 племен, принимавших участие в походе. Не меньшее разнообразие представляли корабли. Финикийцы с сирийцами выставили 300 кораблей, египтяне 200, киприоты 150, киликийцы 100 и так далее. Во главе 5 корейских кораблей находилась царица Артемизия. На каждом корабле экипаж состоял из персов, медян и саков. Знатные персы предводительствовали отрядами, составленными из отдельных народов. От Гелеспонта войско направилось через Фракию к Стремону, через который, по приказанию Ксеркса, также был наведен мост. У Аканта сухопутное войско соединилось с флотом. Отсюда войско пошло через полуостров Халкидику к городу Фермам. На пути его беспокоили львы и другие хищные животные, которые ночью нападали на верблюдов. Во многих местах приходилось тратить целые дни на вырубку деревьев, чтобы прокладывать войску дорогу. В Фермах войско остановилось и заняло всю страну вплоть до устьев Галиакмона, близ границы Фессалии. Флот же был проведен каналом от Афона вокруг полуостровов Сифонии и Полены в Фермейскую гавань близко к войску, которое отсюда должно было вторгнуться в Фессалию и начать, по-видимому, нетрудную войну против тех греческих народов, которые не прислали царю земли и воды по его требованию.